Иэн Бэнкс. Осиная фабрика. Роман. Посвящается Энн. Глава первая. Жертвенные столбы. В тот день, когда нам сообщили, что мой брат сбежал, я затеял обход жертвенных столбов. Я заранее знал, что-то должно произойти. Так подсказывала фабрика. На северной оконечности острова, возле заброшенного стапеля, где все еще поскрипывает на восточном ветру гнутая ручка ржавой лебедки, я вкопал на дальнем склоне последней дюны два столба. Один из столбов украшала крысиная голова и две стрекозы, а другой – чайка и две мыши. Когда я насаживал на место покосившуюся мышиную голову, в вечерний воздух с криком и карканьем взвились птицы и закружились над петлявшей между дюнами дорожкой, там, где она проходила неподалеку от их гнезд. Я покрепче насадил голову, взобрался на гребень дюны и достал бинокль. По дорожке, налегая на педали и пригнув голову к рулю, ехал Дикс, полицейский из города. Колеса велосипеда зарывались в мягкий песок. У моста он спешился, прислонил велосипед к тросам, дошел до середины подвесного пролета, где была калитка, и нажал на кнопку переговорного устройства. Постоял секунду-другую, поглядывая на тихие дюны и садящихся птиц. Меня он не увидел, так хорошо я замаскировался. Наконец папа ответил на звонок. Дикс пригнулся к решетке, сказал пару слов, толкнул калитку и, перейдя на остров, двинулся к дому. Когда его скрыли дюны, я еще немного посидел в своем укрытии, задумчиво почесывая в промежности. Ветер ерошил мне волосы, птицы возвращались в гнезда. Я достал из-за пояса рогатку, выбрал полудюймовый шарик от подшипника, тщательно прицелился и навесом послал снаряд над рекой, телефонными столбами и маленьким подвесным мостом, ведущим на наш остров. С едва слышным звоном шарик угодил в табличку «Проход воспрещен, частная собственность». И я улыбнулся. Хороший знак. В подробности фабрика по обыкновению не вдавалась, но у меня было ощущение, что она предупреждает о чем-то важном. И еще я чувствовал, что новость будет неприятной. Но у меня хватило ума понять намек и пойти проверить столбы. И теперь я знал, что меткости, по крайней мере, не утратил. Так что пока все при мне. Я решил сразу домой не возвращаться. Отец не любил, когда я бывал дома во время визитов Дикса. Да и все равно мне еще надо было проверить парочку столбов, пока не село солнце. Я вскочил, съехал по песчаному склону в тень у подножия дюны и обернулся посмотреть на столбы, стерегущие подступы к острову с севера. Тельца и головки, насаженные на сучковатые ветви, смотрелись вполне удовлетворительно. Ветерок приветственно колыхал черные ленточки, привязанные к веткам. «Все обойдется», — решил я. «Надо будет завтра вытянуть из фабрики побольше. Вдруг и отец что-нибудь расскажет, если повезет. А если уж очень повезет, то, может, он даже врать не будет». Когда сгустилась тьма и на небе выступили первые звезды, я оставил мешок с дохлятиной в бункере. Птицы подсказали мне, что Дикс уже несколько минут как ушел, так что я кратчайшим путем пробежал к дому, где, как обычно, горели все огни. Отец встретил меня на кухне. «Только что был Дикс. Ты, наверное, в курсе?» Он сунул толстую недокуренную сигару под струю холодной воды и, когда та громко зашипела и потухла, бросил размокший окурок в мусорное ведро. Я пристроил свое хозяйство на большом столе, выдвинул стул и, пожав плечами, уселся. Отец включил газ под кастрюлей с супом, приподнял крышку, оценивающе глянул на варево и отвернулся от плиты. Примерно на уровне плеча в кухне висело облако синевато-серого дыма с широкой прорехой, образовавшейся, видимо, когда я вошел через двойные двери заднего крыльца. Пока отец буравил меня взглядом, прореха успела затянуться. Я поерзал на стуле, потом опустил глаза и затеребил резинку черной рогатки. От меня не ускользнуло, что вид у отца обеспокоенный. Но отец хороший актер, и не исключено, что он просто хотел внушить мне такое впечатление, и потому я воспринял это скептически. «Пожалуй, тебе лучше узнать», — сказал он, снова отвернулся, взял деревянную ложку и помешал суп. «Речь об Эрике». Тогда я понял, что случилось. Он мог не продолжать. По идее, можно было подумать, что мой сводный брат умер, или заболел, или с ним что-то произошло. Но наверняка Эрик опять что-то натворил, а натворить он мог только одно, что обеспокоило бы отца до такой степени. Он сбежал. Вслух я не сказал ничего. Эрик сбежал из больницы. Дикс заезжал предупредить. Они думают, он может направиться сюда. «Убери это со стола! Сколько можно говорить?» Он попробовал суп, по-прежнему стоя ко мне спиной. Я дождался, когда он начнет оборачиваться, и только тогда убрал со стола рогатку, бинокль, саперную лопатку. «Сомневаюсь, правда, чтобы он добрался так далеко», продолжал отец тем же глухим тоном. «Наверное, через день-другой его поймают. Лучше, если ты будешь знать. Вдруг еще кто-то услышит и что-нибудь скажет. Достань тарелку». Я подошел к буфету, достал тарелку, вернулся к столу и сел, подогнув под себя ногу. Отец продолжал помешивать суп, запах которого начал пробиваться сквозь сигарный дым. В животе у меня вскипало возбуждение, щекочущий прилив безудержной радости. Значит, Эрик возвращается. Это хорошо. Ну и плохо тоже. Я был уверен, что он доберется. У меня и мысли не возникало спросить об этом фабрику. Он будет здесь, и точка. Интересно, сколько времени займет у него дорога домой, и не придется ли Диксу обходить городок, оповещая всех о том, что помешанный парень, который жёг собак, опять на воле. «Держите, мол, своих бобиков под замком». Отец налил мне супа. Я подул на него и подумал о жертвенных столбах. Столбы – это моя система раннего оповещения и одновременно средство устрашения. Мощные зараженные штуки, которые преграждают доступ на остров. Эти тотемы – мой предупредительный выстрел. Если, увидев их, кто-то все же решится ступить на остров, он должен знать, что его ждет. Но, судя по всему, вместо угрожающе стиснутого кулака они предстанут радушно протянутой ладонью. Для Эрика. «Я смотрю, ты опять помыл руки», — сказал отец, когда я хлебал горячий суп. Это он язвил. Он достал из кухонного шкафа бутылку виски и плеснул себе в стакан. Второй стакан, из которого, судя по всему, пил констебль, он поставил в раковину и сел напротив меня. Мой отец, высокий и худощавый, правда, немного сутулился. Лицо у него тонкое, как у женщины. Глаза черные. Сейчас он хромает, да и всегда хромал на моей памяти. Его левая нога почти совсем не сгибается, и, уходя из дома, он обычно берет трость. Когда сыро, он вынужден и дома пользоваться тростью, глухой стук которой разносится по коридорам, не покрытым ковровой дорожкой. Только здесь, в кухне, трости не слышно. Плетняк заглушает. Эта трость – символ безопасности фабрики. Благодаря негнущейся отцовской ноге, моим святилищем стал чердак. Теплое, уютное пространство на самом верху дома, где складывают хлам и старье, где витает в косых солнечных лучах пыль и где обитает фабрика. Ни звука от нее, ни скрипа, но она живая. Отец не может подняться туда по узкой лестнице с верхнего этажа, а если бы и мог, я знаю, что ему не одолеть поворота вокруг дымоходов. Прямо же с лестницы на чердак не попадешь. Так что чердак мой. По моим подсчетам, отцу сейчас где-то около 45, хотя иногда он выглядит гораздо старше, а иногда, может, и чуть моложе. Он не говорит мне, сколько ему лет, но на вид я дал бы ему примерно 45. «Какой высоты этот стол?» – спросил он вдруг, когда я направился к хлебнице отрезать кусок хлеба, чтобы подтереть тарелку. Я обернулся, недоумевая, с чего это он пристает ко мне с такими элементарными вопросами. 30 дюймов, — ответил я, доставая хлебную корку. «А вот и нет!» — и он довольно ухмыльнулся. 2 фута 6 дюймов. Я нахмурился и стал собирать коркой коричневую кайму от супа. Было время, я до дрожи боялся этих идиотских вопросов, но теперь, не говоря уже о том, что успел, наверное, вызубрить длину, ширину, высоту, площадь и объем каждой комнаты и всей домашней утвари, я распознал истинную природу этого отцовского наваждения. Когда у нас гости, становится неловко, даже если это родственники, которым, по идее, должны быть известны все его фокусы. Бывает, сидят они себе в гостиной, гадая, чем папа сегодня угостит их на ужин. Чем-нибудь съедобным или только импровизированной лекцией о ленточных червях или о раке толстой кишки. А он придвинется бочком к кому-нибудь, обведет взглядом комнату, проверяя, все ли смотрят, и выдаст театральным шепотом. «Видите вон ту дверь? В ней 85 дюймов». От угла до угла. А потом подмигнет и отправится куда шел, или же, как ни в чем не бывало, развалится в кресле. Сколько себя помню, по всему дому были расклеены ярлычки с аккуратными надписями черной шариковой ручкой. Прикрепленные к ножкам стульев, краям ковриков, донышкам кувшинов, радиоантеннам, телеэкранам, дверцам шкафов, спинкам кровати, ручкам кастрюли, сковородок, они сообщали точные размеры того, на что наклеены. Даже цветочные листья не убереглись, правда, надписи были карандашными. Как-то в детстве я не поленился обойти весь дом и содрать все ярлычки до единого. Меня отстегали ремнем и 2 дня не выпускали из моей комнаты. Позже папа решил, что для общего развития и для воспитания характера мне тоже будет полезно знать все эти размеры. Поэтому я был вынужден часами просиживать над книгой размеров, толстенным скоросшивателем, в точности фиксирующим данные всех ярлычков по местонахождению и категориям объектов. Или ходить по дому с блокнотом и производить замеры самостоятельно. И все это в дополнение к нашим обычным занятиям – математикой, историей и так далее. На игры времени почти не оставалось, чем я был крайне недоволен. Тогда у меня шла война. Мидии против дохлых мух – если не путаю. И пока я корпел в библиотеке над книгой, борясь со сном и зубря всю эту дурацкую систему меры весов, ветер разносил мои мушиные армии по всему острову, а море, притопив свои ракушки, заносило их песком. К счастью, в скором времени отец охладел к этому грандиозному замыслу и довольствовался тем, что в любой момент мог с бухты-барахты поинтересоваться, какова, например, емкость подставки для зонтов в пинтах или общая площадь всех имеющихся в доме штор в акрах. «На эти вопросы я больше не отвечаю», — сказал я ему, ставя тарелку в раковину. «Давно было пора перейти на метрическую систему». Отец фыркнул в стакан, допивая виски. «Гектары и прочая ахинея. Ни за что на свете. Там же все основано на измерениях земного шара. Я же 100 раз тебе говорил, какой к черту шар?» Я вздохнул и взял яблоко из вазы на подоконнике. Однажды отец сумел внушить мне, что Земля не шар, а лента Мёбиуса. Он до сих пор утверждает, что верит в это. И периодически посылает лондонским издателям рукопись с изложением своей теории, устраивая из этого целый спектакль. Но я-то знаю, что это он просто воду мутит, и главное удовольствие получает, изображая потрясенное неверие, а затем благородное негодование, когда рукопись в итоге возвращается. И так примерно раз в квартал. Без этого ритуала ему жизнь не в радость. По крайней мере, именно соображениями высокой теории он обосновывает нежелание переходить для своих дурацких измерений на метрическую систему, хотя на самом деле ему просто лень. «Чем сегодня занимался?» – спросил он, катая пустой стакан по деревянной столешнице. «Да так», – пожал я плечами, – «гулял». «Опять плотины строил?» – глумливо оскалился он. «Нет», – твердо ответил я и вгрызся в яблоко. «Сегодня нет». «Надеюсь, хоть никого из тварей божьих не убивал». Я снова пожал плечами. «Естественно, убивал. Иначе-то как? Откуда еще я возьму черепа и тушки для столбов и бункера, если никого не убивать? Падали-то не напасешься. Естественная убыль слишком низка. Впрочем, кому это объяснишь?» «Иногда мне кажется, что это тебя надо было упечь в больницу, а не Эрика». Он смотрел на меня из-под насупленных бровей, голоса не повышал. Когда-то меня пугала такая манера разговора, но больше не пугает. Мне уже почти 17. Я не ребенок. По нашим шотландским законам я уже достаточно взрослый, чтобы жениться без согласия родителей. Уже год как. Допустим, жениться мне особого смысла нет, но тут важен принцип. К тому же я не Эрик. Я – это я, и я здесь, так что и говорить нечего. Я никому не пристаю, вот и мне пусть никто не мешает, если голова на плечах есть. Я-то ничьих собак не поджигал и не пугая местных карапузов горстями личинок или полным ртом червей. Иной раз, может, кто-то из горожан и скажет, да у него винтика не хватает. Ну, шутят помаленьку, самые злостные шутники при этом даже пальцем у виска не крутят. Пусть себе зубоскалят. Мне-то что? Я научился жить со своей инвалидностью. И научился жить один. Так что от меня не убудет. Видимо, отец хотел съязвить. В обычной ситуации он бы такого не сказал. Наверное, его взволновали новости об Эрике. Думаю, он знал, так же как и я, что Эрик вернется. Его беспокоило, что будет дальше. Я его не виню. К тому же, не сомневаюсь, что он беспокоился и обо мне. Я олицетворяю собой преступление. И если Эрик вернется и начнет баламутить, то может всплыть правда о Фрэнке. Я нигде не зарегистрирован. У меня нет свидетельства о рождении, нет номера государственного страхования, нет ни одной бумажки, которая подтверждала бы, что я вообще существую. Я знаю, что это преступление, и отец тоже знает. И думаю, иногда он сожалеет о решении, принятом 17 лет назад, во времена своего хиппизма-анархизма или чего там еще. В общем-то, я не в обиде. Так мне даже нравится. Да и нельзя сказать, чтобы мое образование хромало. Стандартной школьной программой я владею, может, еще и лучше, чем большинство моих сверстников. Единственное, на что я бы мог попенять отцу, так это на недостоверность кое-каких полученных от него сведений. Когда я подрос и мог самостоятельно выбираться в Портинелли и сидеть в библиотеке, отцу пришлось поумерить фантазию, но прежде он то и дело сбивал меня с толку, отвечая на мои искренние, пусть и наивные вопросы, полной белибердой. Подумать только. Я многие годы всерьез полагал, что пафос – это один из трех мушкетеров. Филаццо – персонаж Гамлета. Витриоль – город в Китае. И что ирландские крестьяне давят ногами торф, когда делают Гиннес. Как бы то ни было, сейчас я достаю до самых верхних полок в домашней библиотеке. И в любой момент могу заглянуть в Портинельскую и проверить, не пудрит ли отец мне мозги. Так что он вынужден не пудрить. Кажется, это изрядно его раздражает, но ничего не попишешь. Прогресс, знаете ли. Но я образован. Пусть не в отцовских силах было удержаться, да не потешить свое недоразвитое чувство юмора, втюхав мне одну-другую куклу, но в то же время он не мог допустить, чтобы его отпрыск не был для него предметом гордости хоть в чем-то. А так как о моем физическом развитии речь не могла идти по определению, то оставалось только умственное. Отсюда и все мои уроки. Отец – человек образованный, и он не только передал мне многое из того, что знал сам, но и освоил целый ряд новых дисциплин. Исключительно в педагогических целях. Отец – доктор химии или, может, биохимии, не уверен. Он довольно хорошо ориентируется в традиционной медицине, возможно, не растерял старых связей, и ему не стоило труда проследить за тем, чтобы мне вовремя были сделаны все необходимые прививки. Это при том, что государственная служба здравоохранения о моем существовании даже не догадывается. Видимо, отец работал в университете несколько лет после выпуска и, должно быть, что-то изобрел. Время от времени он намекает, что получает отчисления, патентные или какие там. Однако я подозреваю, что старый хипарь по-тихому проживает остатки калдхеймовского состояния. Как мне удалось выяснить, калдхеймы жили в этой части Шотландии лет 200, если не больше, и владели довольно обширными земельными угодьями. Теперь остался только остров. Да и тот крошечный. Да и не совсем остров, когда отлив. Другой реликт славного прошлого – это название главного портенельского злачного места. Старого занюханного кабака под вывеской «Coldheim Arms», куда я периодически наведываюсь, хотя и не достиг еще совершеннолетия, поглядеть на местную молодежь, изображающую из себя панк-группы. Там-то я и повстречал, и до сих пор встречаю единственного человека, которого могу назвать своим другом. Джейми Карлика. Чтобы ему было видно сцену, я сажаю его к себе на плечи. Сомневаюсь, чтобы он сюда добрался. Далековато все-таки. Наверняка его поймают. Повторил отец, выдержав долгую паузу. Он подошел к раковине ополоснуть стакан. Я замурлыкал себе под нос какой-то мотивчик. Я всегда так делаю, когда хочется улыбаться или смеяться, но лучше не стоит. Отец посмотрел на меня. «Я к себе в кабинет. Не забудь все запереть. Хорошо?» «Будет сделано», — кивнул я. «Спокойной ночи». Отец вышел из кухни. Я сел и глянул на свою саперную лопатку по имени «Верный удар». Смахнул несколько приставших к лезвию сухих песчинок. Кабинет. Одно из моих немногих, так и нереализованных заветных желаний – это проникнуть в кабинет старика. Подвал я хотя бы видел. Бывал там несколько раз. Мне знакомы все комнаты первого этажа и третьего. На чердаке я вообще царь и бог, там живет осиная фабрика. Но это единственная комната на втором этаже до сих пор остается для меня тайной за семью печатями. Я даже туда ни разу не заглядывал. Я знаю, что отец держит там какие-то химикаты и, вероятно, ставит опыты, но как там и что и чем он занимается на самом деле, понятия не имею. Оттуда лишь доносятся иногда странные запахи да стук отцовской трости. Я провел ладонью по длинному черенку лопатки и подумал. Интересно, называет ли отец свою трость каким-нибудь именем? Вряд ли. Он не придает именам особого значения. Но я знаю, что имена важны. Наверное, кабинет скрывает какую-нибудь тайну. Отец и сам не раз на это намекал. Туманно, конечно, лишь для того, чтобы меня раззадорить, чтобы я мучился догадками, чтобы он знал, что я хочу спросить. Разумеется, я не спрашиваю, поскольку внятного ответа все равно не получу. Если он что-нибудь и ответит, то наврет с три короба, потому что, если скажет правду, тайна перестанет быть тайной. А он, как и я, чувствует, что чем дальше, тем больше утрачивает влияние на меня, и ему это решительно не нравится. Я уже не ребенок. Только эти жалкие остатки фиктивной власти позволяют ему думать, будто он контролирует то, что считает должным отношением отец-сын. Смех, да и только. Но всеми этими играми и секретиками и колкостями он пытается сохранить статус-кво. Я откинулся на спинку деревянного стула и потянулся. Люблю запах кухни. Еда, грязь на наших бахилах, а иногда и слабый запах пороха, просачивающийся из подвала. Стоило об этом подумать, и у меня зарождалось по-хорошему волнующее чувство. Когда идет дождь и наша одежда мокрая, то запах другой. Зимой большая черная печка гонит по комнатам тепло с ароматом сухого плавника или торфа, и все запотевает, и по стеклу барабанит дождь. Тогда веет дремотой и покоем, и тебе уютно, как большому сонному коту, обвившемуся хвостом. Иногда мне жалко, что у нас нет кота. У меня был лишь кошачий череп, да и тот унесли чайки. Из кухни я направился в туалет похезать. Отливать нужды не было, потому что днем я пометил столбы, передавая им свой запах, свою силу. Я сидел на стульчике и думал об Эрике, с которым произошла такая неприятная история. Бедный психопат. Уже в который раз я задавался вопросом, что стало бы со мной на его месте. Но история-то произошла не со мной. Я остался тут, а Эрик уехал. И все это случилось где-то там. Вот и весь разговор. Я – это я. И тут – это тут. Я напряг слух, пытаясь понять, чем занят отец. Может, он сразу отправился спать? Он часто спит в кабинете, предпочитаю его большой спальне на третьем этаже, где и моя спальня. Может быть, та комната будет в нем слишком много неприятных или приятных воспоминаний. Как бы то ни было, храпа я не услышал. Противно, что в туалете мне все время приходится сидеть. Я понимаю, что это из-за моей инвалидности я вынужден раскорячиваться на стульчике, как баба, но все равно противно. Иногда в Coldheim Arms я пристраиваюсь к писсуару, но почти все попадает мне на руки или на ноги. Я натужился. Чвяк, плюх. Брызги фонтаном обдали мою голую задницу, и тут зазвонил телефон. «Вот дерьмо!» – выругался я и сам же хохотнул. Быстро подтерся, подтянул штаны, дернул цепочку слива и вывалился в коридор, по пути застегивая ширинку. Скатился по широким ступеням к площадке второго этажа, где стоит наш единственный телефон. Я все время пристаю к отцу, чтобы установил хотя бы еще один аппарат, но он говорит, мол, не настолько часто звонят, чтобы возиться с отводной трубкой. К телефону я успел. Отец так и не вышел. «Алло?» – сказал я. Звонили из автомата. «Тррррррр!» – громко проверещало на том конце провода. Я дернул трубку от уха и сердито на нее посмотрел. В наушнике продолжало верещать. «Портинейл 531», — сухо проговорил я, когда шум наконец стих. «Фрэнк! Это я! Я! Алло! Ты меня слышишь? Алло!» «Это эхо на линии? Или ты все произносишь дважды?» — спросил я. Я узнал голос Эрика. «И то, и другое! «Здравствуй, Эрик. Ты где?» «Здесь. А ты где?» «Здесь». «Если мы оба здесь, на черта тогда телефон?» «Говори скорее, где ты, пока монеты не кончились?» «Но если ты сам здесь, ты должен знать. Или ты не знаешь, где ты?» И он захихикал. «Эрик, не валяй дурака», — сказал я строго. «А я и не валяю. Не скажу я тебе, где я. Ты скажешь Ангусу, он скажет полиции... И опять меня засунут в эту хуёву больницу». «Не матерись. Ты же знаешь, я не люблю слов из трех букв. А отцу я ничего не скажу». «Хуёву? Это не три буквы. Это слово из пяти букв. Разве пятерка не твое счастливое число?» «Нет. Так ты скажешь, где ты? Мне надо это знать». «Я скажу тебе, где я, если ты назовешь мне твое счастливое число». «Мое счастливое число Е». «Это не число, это буква». «Нет, число. Трансцендентное число. 2,718». «Не мухлюй, я имел в виду целое число». «Так бы сразу и сказал», — ответил я и вздохнул. В трубке послышался писк. Наконец Эрик кинул еще несколько монет. «Давай лучше я тебе перезвоню». «Нетушки! Нашел дурака! Сам-то ты как вообще?» «Нормально. А ты?» «Разумеется, аномально!» С негодованием ответил он. Я не мог не улыбнуться. «Ладно, как я понимаю, ты направляешься сюда. Только ты уж тогда, пожалуйста, не жги больше собак и вообще...» «О чем ты? Это же я, Эрик! Не жгу я никаких собак!» Выкрикнул он. «Сдались мне эти чертовы собаки! За кого ты меня принимаешь, ублюдок недоделанный? И хватит обвинять меня в том, что я жгу каких-то собак, ублюдок!» «Хорошо, Эрик, прости, пожалуйста», – затараторил я. «Я только хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Будь осторожен. Не делай ничего такого, что может восстановить против тебя людей. Ладно, люди такие обидчивые». «Да уж», – услышал я, и трубку заполнило его дыхание. Потом тон Эрика изменился. «Я и правда возвращаюсь домой. Совсем ненадолго, просто вас проведать. Надеюсь, вы там со стариком одни?» «Одни. Так хочется поскорее тебя увидеть». «Это хорошо». Повисла пауза. «Что же ты ни разу не приехал меня навестить?» «Я... Да тут вроде отец собирался к тебе на Рождество». «Отец? Да что отец? Ты-то почему не приедешь?» В его голосе слышалась обида. Я переступил с ноги на ногу, обвел взглядом лестничную площадку и ступеньки, рассчитывая увидеть лицо отца над перилами или его тень на стене следующей площадки, где он прятался и подслушивал мои телефонные разговоры, думая, что я ничего не замечаю. «Эрик, я не люблю надолго уезжать с острова. Прости, пожалуйста, но у меня сразу появляется в животе это кошмарное ощущение, словно кишки узлом завязываются». «Не могу я далеко уезжать. По крайней мере, так сразу или...» «Не могу и все. Я хочу тебя увидеть, но ты так далеко...» «Уже ближе», — ответил он твердо. «Это хорошо. Сколько тебе еще примерно?» «Не скажу». «Я же назвал тебе мое счастливое число». «А я соврал. Я все равно не скажу тебе, где я». «Это не...» «Все, я вешаю трубку». «С папой не хочешь поговорить?» «Сейчас нет. Я потом с ним поговорю, когда буду совсем близко. Все, я пошел. До встречи. Береги себя». «Ты тоже береги себя». «Да ну, чего мне беспокоиться? Все будет в ажуре. Да и что со мной может случиться?» «Просто не делай ничего такого, что может рассердить людей. Хорошо? Сам знаешь, о чем я. Они так легко выходят из себя... Особенно из-за домашних животных. То есть я не...» «Чего-чего? Что ты там сказал насчет домашних животных?» Завопил он. «Ничего, просто я...» «Вот гаденыш!» Выкрикнул он. «Опять вздумал обвинять меня в том, что я собак жгу? Может, скажешь, я еще и рты малышне червями набиваю? Может, и ссу на них заодно?» Вопил он. «Ну...» Теребя провод от трубки, мягко начал я. «Раз уж ты сам об этом...» «Ублюдок! Поганец маленький! Я тебя убью! Ты...» Голос его пропал, и мне снова пришлось отдернуть трубку от уха, когда Эрик замолотил своей трубкой по стенам будки. На грохот наложился мерный писк. Время истекло. Я дал отбой. Я посмотрел наверх, но отец так и не появился. На цыпочках, поднявшись по лестнице, я просунул голову между балясинами перил, но верхняя площадка была пуста. Я со вздохом опустился на ступеньку. У меня было такое чувство, что разговор я провел не лучшим образом. С людьми у меня вообще проблемы. И хотя Эрик мой брат, я не видел его уже больше 2 лет. С тех самых пор, когда он спятил. Я встал и спустился на кухню задвинуть засовы и забрать свое хозяйство. Потом пошел в ванную. Решил посмотреть у себя в комнате телевизор или послушать радио и лечь спать пораньше, чтобы встать с рассветом и поймать осу для фабрики. Я лежал на кровати и слушал по радио Джона Пила, а также вой ветра за домом и шум прибоя на берегу. Из-под кровати доносился дрожжевой запах моего самодельного пива. Я снова подумал о жертвенных столбах. На этот раз более сосредоточенно, представляя, где каждый стоит и что несет, мысленно глядя сквозь пустые глазницы черепов на один пейзаж за другим, словно охранник у пульта с экраном, переключающийся с камеры на камеру. Все было на месте. Все в порядке. Мои мертвые часовые, мои продолжения, подпавшие под мою власть в результате элементарной, но абсолютной капитуляции, смерти, не ощущали ничего, что могло бы повредить мне или острову. Я открыл глаза и снова включил ночник. Посмотрел на себя в зеркало туалетного столика у противоположной стены. Я лежал на покрывале в одних трусах. Я слишком толстый. Не так, чтобы смертельно толстый, да и вообще моей вины в этом нет. Но все равно я выгляжу не так, как хотелось бы. Мордастый я очень. Вот в чем беда. Сильный и крепкий, но все равно слишком пухлый. А я хотел выглядеть суровым и грозным. Каким бы я и выглядел, кабы не мой несчастный случай. А так ведь по мне и не скажешь, что я убил 3 человек. Это нечестно. Я снова выключил свет. Пока глаза не привыкли к сумраку, в комнате стояла кромешная тьма. Даже звезды не мерцали. Надо бы попросить отца купить часы с жидкокристаллическим дисплеем, хотя мне очень нравится мой старый медный будильник. Однажды я привязал осу к медно-красным колокольчикам на корпусе будильника, где по ним бьет молоточек, когда будильник звонит. Я всегда просыпаюсь до будильника, так что приходится смотреть.